Глава 59. Юг. Роза Юга Ираньям простояла 12 столетий. Она поднялась над песками Великой Равнины, развернула лепестки музыки и торговли, напиталась влагой из древних подземных тоннелей, подводивших воду с веретенных гор. Тунува направила Нинуру по ее улицам к востоку, мимо отрядов солдат в шлемах с забралами, через арку ворот внутреннего города. Землю устилали трупы. Обожженные, смятые, иногда то и другое. Здесь и там узкие отверстия в стене открывали вход в водоводные тоннели. Одни эрсерцы уносили вниз по ступеням детей, другие на поверхности сражались с первым попавшимся врагом. Тунува с трудом дышала сквозь капору. Даже полотняная повязка не спасала от запаха гари и горелого волоса. Продлись такая осада нескольких недель, год или чуть больше, и конец человечеству. Даже обитель не поможет. Канта верно сказала, это будет не война, а бойня. Змеи вывели из яиц звериное воинство. По пути из Лазии Тунува навидалась бывших быков и оленей, обретших новую жизнь. Она видела, как малые змеи гложат тела, стаями кружат над городом и песками. Повсюду, везде. Но слова Канты заслоняли все, и как Тунува ни старалась, даже среди общего смятения, не могла выгнать их из памяти. Дыхание у нее стало резким и жарким. «А если это он?» Она его оплакала. 20 лет прожила со шрамом в душе, и вот шрам открылся, потек кровью. Что, если он жив? Она отгоняла эту мысль, продвигаясь все дальше к крепости на холме Ираньяма. Падал пепел, черный снег, не видавшего снегов города пустыни. По левую руку змей обрушил ветряную башню. Обломки выбили из домов под ней густую тучу кирпичной пыли. В ту сторону бросились конные копейщики. Безоружные горожане разбегались, очищая им дорогу. Нинуру вступила под круглую колоннаду рынка, где укрылись от пожаров множество людей, сплошь и рядом тяжело раненых. Вопли сливались с ревом. Тунува коленом повернула Нинуру вправо. Они едва успели проскочить. Упавший валун расколол круглую крышку водного бака, как череп. В Эрсере почти все дома строили из камня или глины. Стены большей частью устояли при пожарах, но в городе еще было чему гореть, а воды для тушения не хватало. От жара поднимался ветер, поджигавший все, чего касался — будь то сено, ткань или плоть. Что, если он погибнет в огне нынешней войны, с мыслью, что мать бросила его в темном лесу? Нинуру выбежала к привратницкой, и Тунува скатилась с седла. Ихневмон перехватил спустившегося слишком низко малого змея, встряхнул его за хвост, а Тунува уже взбегала по тропинке на холм. Стража при виде ее плаща расступилась, ни о чем не спрашивая, только лязгнули золоченые доспехи. Прошагав по ступеням крепости, она вошла в гулкие залы, открывающиеся на балконы и фонтаны садов. Слуги толпились у окон. Днем тронный зал сиял серебром и зеркалами. Его потолок лучился, как солнце. Теперь пол был залит кровью. Под окном валялась крылатая змея в ладонь толщиной. Голова отдельно, туловище отдельно. От обеих половин чернилами разливалась темнота. Трон сам по себе поражал взоры. Из цельного золота со спинкой в виде распростертых крыльев голубки, старинной эмблемы домы Таумаргам. На троне сидела королева Дарания. Серебристый огонек, повисший посреди зала, высвечивал ее лицо. Из всех волшебных огней этот был самый нежный, бесполезный, зато прекрасный и не горит там, где его не просят. Апая Акнара стояла рядом с королевой. Ее белый плащ набряк красным. «Ваше Величество», — заговорила Тунува. «Тунува?» — отозвалась королева. Ее корона повторяла очертания трона. Седые волосы не спадали на плечо. Шею скрывал зеркальный воротник последователей Дуина. «Спасибо, что добралась». Она держалась спокойно, но тонкие смуглые руки крепко сжимали подлокотники. «Я здесь во имя матери», — ответила Тунува. «Я клялась защищать ваши стены». «Приму это с благодарностью. Апая говорит, мне следует отправиться к могилам предков. Но не значит ли это искушать судьбу?» В углу, крепко обнявшись и занавесившись черными кудрями, стояли четыре юные женщины, ее внучки. Их защитники, должно быть, сражались в городе. Апая, перешагнув змеиный труп, поцеловала Тунову в щеку. «Тува», — сказала она, — «я уж думала, не дождусь». Эсбар говорила, «твоему Ихневмону нужен отдых». Он отдохнул. «Я не могла не прийти. Давно началось?» «Сегодня четвертый день». На Апае лица не было. «Войско долго не продержится». «Чем мне заняться?» Тунува вместе с сестрой прошла через зал. «Что нам делать?» «Солдаты, те, кто слишком измотан, чтобы сражаться, уносят раненых и беззащитных в гробницы и водоводы. Эсбар во главе сестер отбивает тех змеев, что не способны перелететь стены. Ты найдешь ее на востоке за рассветными воротами». «Великих змеев видели?» «Только одного. Мы подозреваем, что он направляет также атаку на Исрик, летает от города к городу, держится в отдалении. Пока мы не нанесем удара или не погибнем, обороняясь, осаде не будет конца». «Когда ударим?» «Когда небо потемнеет. Сию с тобой?» «Скоро будет. Она на лошади». «Да». «Эсбер мне сказала про Лалхар». «Ужасно. А та женщина с запада?» «Канта еще слишком слаба». Их разговор прервал оглушительный грохот сверху. С потолка облаком посыпалась пыль. Апая обнажила меч. «Ступай, Эсбер», — сказала она. «Заслужи себе красный плащ, Тува». «У нас катапульты», — поведала незнакомая женщина в белом. «Они достанут змеев и в небе». Тунува кивнула и, на ходу раздвигая копье, поспешно вышла в город. Время замедлилось, когда она разворачивалась навстречу змею и била его копьем в голову. В обители сражения всегда были танцем. Скоро она убедилась, что война — совсем другое дело. В ее зверстве не было радости. Нанесенный удар не отзывался в ней трепетным волнением. Просто пот и тяжкий труд. Она никогда не думала, что так быстро устанет. Тунува вонзила наконечник копья в одну тварь, выдернула, выбив фонтан крови, и тут же с силой проткнула следующую. В воплях врагов не было смысла, только ярость. В мутной круговерти Тунуве почудился зверь с почти человеческим лицом. Сиден ярко горел у нее в крови, согревал жилы, и все же поначалу она была неуклюжа. Тело, отточенное десятилетиями учений, стало вдруг тяжелым и медлительным, как после чаши вина. Только зарезав седьмого гада, она начала понимать, в чем дело. Их всех учили бою, но не научили сдерживать страх, потому что среди великолепия военного зала им ничего не грозило. Теперь, наложенная на страх, узда вытягивала силы. Она вся в зале прорубалась через город. Оружие срослось с рукой. На подъеме крутой лестницы что-то обрушилось сверху. Она отвела бивни древком копья, споткнулась на ступеньке и не успела выправиться, как сверху спрыгнула Хидат и рубанула чудище клинком по шее. Голова откатилась. «Тунува!» Хидат ухватила ее за плечо, подтянула к себе. «Слава матери, ты здесь!» В ее глазах отражался огонь. «Тунува, нам это не по силам! Как отстоять весь юг?» «Как сможем!» Тунува промокнула рукавом верхнюю губу. «Я иду на помощь Эсбор!» «Я тоже скоро буду!» Хидат возвратилась на крышу. Тунува бросилась дальше. Мелькнула елени, оберегающая двух малышей. Бутуну, защищающая вход в тоннель. Мужчины, выбегающие из укрытий, чтобы подобрать стрелы. Нинуру догнала ее на южной окраине, у высокой наружной стены. Цепляясь за выбоины и расшатавшиеся кирпичи, Тунува перелезла гребень и спрыгнула на другую сторону вблизи укрепленной кардигардии. Ворота из обливного кирпича штурмовала стая тварей. Их сдерживали два десятка сестер обители. При свете факелов над воротами она высмотрела в гуще схватки Эсбор. Ее наручи блестели огнем, она била точно, как привыкла в учебных поединках с самого детства. Завывающему оленю она снесла голову, другого ударила в сердце. «Эс!» — крикнула Тунува. Та подняла голову, и стало видно, насколько она измотана, как давно и жестоко бьется. «Тува!» — с облегчением усмехнулась Эсбор. «Я уж думала, ты не доберешься. Ваш, что меня уберег!» Теперь они дрались вместе. Копье и меч. Твари, напирающие на ворота, встречали отпор. Тех, кто, цепляясь когтями, лез на стену, перехватывали и убивали их невмоны. Если над головами взлетал малый змей, Тунува выставляла сторожки, не жалея магии для защиты сестер от огня. Они продолжали бой и тогда, когда скрылось солнце, и небо, омывшись красным, погасло. Стрелы ливнем летели со стен, а напор все не слабел. Наконец они услышали знакомый леденящий кровь звук, эхом отозвавшийся по всему Ираньяму. «Великий змей!» — сказала Эсбор, с ее клинка капала кровь. «Его не берут ни стрелы, ни копья!» «Катапульта! Кости переломать!» Сквозь кашель прохрипела Изи, чья рубаха выше бедер пропиталась темным. «Последняя надежда!» «Да, ступай! Скажи, чтобы целили точно!» Изи, повесив лук за плечо, стала сквозь звериную стаю пробиваться к утесу, где заряжали катапульту. Тунува свистнула Нинуру, и та подошла, с трудом передвигая лапы, в крови от носа до хвоста. «Эсбор!» Тунува дотянулась до седельной петли. «Попробуй этим!» Та поймала брошенное копье. Оно засветилось в ее руке. «Тува! Это реликвия!» — крикнула она сквозь шум боя. «Нет!» — Тунува взялась за древко ниже ее руки. «Сутту сновидится!» «Окунула мулсуп в звездный свет!» «Я раньше не понимала, что это значит!» «Но если она прибегла к той же мантии, что Канта?» Эсбор взглянула на нее, подумала и решилась. «Держите ворота», — приказала она сестрам. «Мне нужно наверх». Тунува вместе с ней побежала к утесам. В их западной стене были выбиты королевские гробницы. За спиной приоткрылись ворота и выпустили поток эрсерских солдат с ревом бросившихся в последнюю атаку. Люди при катапультах поднимались и спускались на больших деревянных щитах с цепными подвесами. На такой забрались и Эсбор с Тунувой. Сверху, почувствовав их тяжесть, потянули, и с раскачивающейся над гробницами площадки стал виден весь город. Он горел из конца в конец. Сестры, отбивавшие орду у ворот, остались далеко внизу. «Подходят с севера», — сказала, оценив вид, Эсбор. Тунува кивнула. Она рассматривала свой плащ, прежде белый, а теперь пропитавшийся кровью. Наверху они увидели городских стражников, вращавших в ворот самой большой из метательных машин. В стороне стояла Изи. Здесь, на утесе, сквозь дым просвечивали звезды. «Изи, ступай в гробницы!» «Передохни», — велела Эсбор. «Хватит тебе воевать». «Я не устала, настоятельница. Это приказ». Покорно кивнув, Изи шагнула на щит подъемника. Она зажимала рукой бок. Тунува запрокинула голову, рассматривая высокие, как старые костяные башни машины. Что-то кольнуло ее, заставив обернуться к северу. «Вот!» — она указала на силуэт вдали. «Летит к нам!» «Спускать точно по моему сигналу!» — обратилась к солдатам Эсбор. «Ни раньше, ни позже!» Тунува присела на краю утеса. Когда великий змей вошел в зарево горящего города, сказала: «Это он убил Лалхар. Он устроил бойню в Карментуме». «Дедалаган», — отозвалась Эсбор, глядя на плывущее ко дворцу чудовище. «Эрсерцы его так назвали. Зачинатель пожарищ». «Он у самой королевской крепости», — предупредил солдат. «Надо стрелять, не то ждите». Дедалаган взмахнул крыльями, поднимаясь вверх. И тогда Эсбор рявкнула: «Бей!» Солдаты дернули веревку, освободив противовес. Груз рухнул, и длинный рычаг взлетел вверх, взметнув камень высоко над Ираньямом. Снаряд закувыркался в воздухе и ударил точно в цель, в бок. Такой удар снес бы и стену. Бойцы торжествующе взревели. Дедалагана отбросила от крепости. От его крика задрожали утесы. Снизу отозвались малые змеи и звери. «Они рабы!» — пробормотала Тунува. «Все рабы!» «Дедалаган — их хозяин, их властелин!» «Хорошо!» — Эсбор крепче сжала копье. «Надеюсь, с ним они все и подохнут!» Дедалаган заметил угрозу. Глаза его загорелись двумя алыми солнцами. «Живей!» — крикнула Тунува разбегавшимся со всех ног солдатам. Змей дохнул на катапульты, накрыв их ревущим пламенем. Эсбор бросилась за ним следом. Тунува не отставала, пока змей не скрылся в безлунной темноте за городом. Они остановились над обрывом. Эсбор взвесила мулсуп на руке. «Еще не поздно передумать», — сказала она. «Бросаться ли самым дорогим из наших сокровищ? Эс, это оружие. Его и сделали, чтобы бросать». «Знаю». Эсбор грустно оглядывала копье. «Просто оно такое красивое». «Почти его красивым броском». Эсбор поджала губы и с застывшим лицом отвела руку с копьем назад, целясь в пустыню. Дедалаган вернулся из тени, расправив крылья бури, разинув огненную пасть. Пока Тунува накрывала себя и Эсбор сторожком, та метнула мулсуп, и копье ударило чудовище в грудь, пробив толстую броню. Вопль был подобен лязгу тысячи кликов, вспоровших самую материю воздуха. Тунува всем телом толкнула Эсбор, сбила наземь, и Дедалаган, проносясь над ними, царапнул Тунову чешуей. С яростным ревом он снова скрылся в темноте, уходя откуда пришел, на север. Тунова подошла к краю скалы, чтобы проследить его бегство. «Ну что же», — вздохнула Эсбор, — «хоть недолго подержала его в руках. Уже радость». Под ними горел и дымился Ираньям. Последний рев змея покончил с осадой. Исчадья горы ужаса отступили. И тогда уцелевшие выбрались из тоннелей водоводов, подобрали мертвых и повалились спать, кто где стоял. Им недолго выпало отдыхать. Вскоре предстояло искать еду и убежище. В одной из гробниц устроились после многодневного боя 12 воительниц обители. Почти все их невмоны были ранены ядовитыми когтями и зубами. Им отдали остатки еды, а их сестры при свете свечей промывали и зашивали раны. Тунува вместе с Эсбор прикорнули у каменного гроба. Еда с Нинуру, уже получившая свою долю заботы, пристроились по сторонам. Эсбор после недели на ногах уснула крепче древнего короля, накрыв колени плащом и тяжело склонив голову на плече Тунуве. Она показала себя твердым и бесстрашным вождем. Сагул не ошиблась в выборе. День не слишком отличался от ночи. Над равниной еще висел густой дым. Тонова, зашевелившись, обнаружила, что Эсбар рядом нет, а над ней склоняется Хидат. «Поешь, сестра?» «Спасибо». Тонова взяла у нее лепешку и вяленую баранину. «Сколько продовольствия осталось в городе?» «Меньше, чем надо бы. Змеи сожгли половину амбаров и унесли почти весь скот. И запас воды пришлось истратить на тушение пожаров». «Ох, мать! Городской совет хочет через водоводы увести людей к Веретенным горам. Там есть укрытие. Королева Дарания переберется в старинный замок-убежище». Хидат оглянулась на устье пещеры. «Хорошо, если Дедалаган не нашел долины Вареда. Но если нашел, мне страшно за Эрсер. В его землях и без того слишком жарко». Долина Вареда была прекрасной плодоносной полоской земли, зеленым ковром между песками и заливом Эдин. «Я всего одну ночь провела в поле. Чем-нибудь пригожусь?» «По-моему, Эс справляется. Ты отдохни еще, Тува». Та тяжело кивнула. Будь ей 30, рвалась бы снова в дело. Но сейчас ее тело только и мечтало уснуть. Они едва-едва спасли город от полной гибели. Теперь Эсбар предстояло решать, отправить все свои силы к одному поселению или разделить. Их невмоны перебрались к ней поближе. Прижавшись к Нинуру, она вдохнула запах крови и мокрой шерсти и снова погрузилась в сон. В лицо вдруг ударило солнце, теплый янтарный свет. Она опустила взгляд на привязанного к груди ребенка. Сын крепко спал. Любовь прорвала плотины, которыми она отгородилась от горя, и чуть не сокрушила ее самое. Она не смела дышать, не сводила глаз с малыша, такого крошечного, такого совершенного, еще в младенческих складочках. «Спи!» — мысленно попросила она. «Спи, счастье мое! Любовь моя! Останься здесь!» Ее руки потянулись придержать ему головку. Она щупали окровавленную ткань и кишащих на ней пчел. Она вскрикнула, не желая верить, и проснулась, холодная, как гроб, за ее спиной. На этот раз рядом оказалась Канта с припорошенными пеплом волосами. «Тува!» — позвала она с тревогой. «Тува, ты что?» Тунова оглядела свои пустые ладони, покрытые пятнами одежду. Не было сил шевельнуться. Она так давно не видела его во сне. «Канта!» — слабо проговорила она. «Ничего, просто сон». На щеку ей выкатилась слеза. «Ты когда приехала?» «Только что. Меня взял с собой один из мужчин. Он вез еду и припасы». Канта взглянула на ее пораненную руку. Порез не спешил заживать. «Это змей?» «Да, тот же, что в Карментуме». «Я надеялась, он дольше не оправится». «Ты била копьем?» «Била Эсбар». Тунува отодвинулась от гроба, у нее свело шею. «Мулсуп его не убил, но ранил. Этого хватило, чтобы снять осаду. Похоже, ты не ошиблась насчет Суттус-навидицы». «Я рада, что удалось». Канта подсела к ней. «Мне думается, Аскалон тоже нес в себе стерен, потому и победил безымянного. Есть другие такие копья?» «Возможно». Канта взглянула на нее. «Тунува, я собираюсь просить позволения вернуться на запад. Известно, что змеи появились и там. Я могла бы вызнать, чем занимаются они и их выводки, и как их можно остановить, но меня, чужую в обители, одну не отпустят. Хотела спросить, ты не поехала бы со мной?» «Канта, я сейчас не могу бросить сестер», — покачала головой Тунува. «Даже чтобы им помочь?» — тихо спросила Канта. «Если мы доберемся до Иниса, «Может, найдем и Вулферта Глена?» Тунова взглянула ей в глаза. «Разведка за границами юга поможет Эсбор, а еще для нее это повод отправиться в страну обманщика, в темный лес к брошенному на его опушке мальчику». Появилась надежда снова почувствовать на руках тяжесть своего ребенка, как во сне. Боль сжала ей горло, грудь и живот, глубокая боль потери и потребность с ней справиться. «Тува?» — это вернулась Эсбор. Она стояла в устье погребальной камеры, вся в золе с окровавленными руками. «Канта?» — сказала она. «Ты здесь?» «Настоятельница», — Канта склонила голову. «Прости, что опоздала. Я не думала, что так слаба». «Твоя магия нам бы пригодилась. Должно быть, та же магия крылась в Мулсубе». Эсбор скрестила руки. «Дедалаган унес его в себе, так что повторить этот ход нам не удастся. А разве только ты знаешь способ вселить свою таинственную силу в другое оружие?» «Хотелось бы, но я и близко не подошла к такому умению. Зато есть другой способ вам послужить», — предложила Канта. «Я как раз рассказывала Тунуве». «Вот как?» Тунува заламывала руки, беспокойно перебирала пальцами. Порез в боку горел огнем. «Канта, ты не оставишь нас ненадолго?» — попросила она. Когда она открыла глаза, Канты не было. Стоявшая перед ней Эсбор вопросительно подняла бровь. «Канта хочет вернуться на запад», — сказала Тунува. «Проведет для нас разведку, оценит положение дел за пределами южных стран». Эсбор медленно кивнула. «Конечно, отпустить чужачку одну нельзя», — добавила Тунува. «Хорошая мысль. Не помешало бы знать, где сосредотачивают свои силы эти змеи и сколько их наплодили в других местах. Так мы сможем предвидеть их перемещение». Эсбор наморщила лоб в задумчивости. «Я могла бы отправить с ней кого-нибудь из мужчин. Мне кажется, тут нужен кто-то из воспламененных». «Тогда из старших послушниц», — согласно хмыкнула Эсбор. «Например, Сию, раз уж она осталась без их Невмона». «Или меня». Молчание упало, как камень, и длилось слишком долго. «Ты только что вернулась из Карментума», — отчужденно заговорила Эсбор. «И так спешишь снова с нами расстаться, Тува?» Тунува постаралась не сорваться. «Я сумею оценить положение дел. Тебе нужен человек, которому ты доверяешь». «Тува, я больше полувека с тобой знакома и вижу, когда ты что-то скрываешь». Эсбор подступила так близко, что могла бы коснуться ее рукой. «Что сказала тебе Канта?» «Она говорит...» Тунува запнулась, сознавая, что все напрасно. «Она говорит, он может быть жив. Он в Инисе». «Кто?» «Мой сын». Эсбор окаменела. «Тува, как это возможно?» «Мальчик. Из леса со странными дарованиями и с моими глазами. Мальчик, который боится пчел. И годы сходятся». Тунува едва шептала. «Эс, я понимаю, что это невозможно, но если она права...» «Тунува...» Эсбор обняла ее. «Любимая, это безумие. Здесь твои сестры, я здесь. И сейчас ты нужна нам как никогда. Ты ушла от нас ради Сию. А теперь, в день ее рождения, ты дала ей мое имя. Ты знала, что тем навсегда привязываешь ее ко мне, чтобы она стала мне утешением после потери. А теперь мне говорят, что то могло быть не потеря, а похищение». «Нет, послушай меня. Я знаю, как тебе важно унять эту боль. Я знаю, что она никогда тебя не оставляла. Я знаю, как тебе хочется, чтобы это сбылось. Но каким образом? Как ребенок попал бы в далекий Инис? Не знаю. Потому что никак бы не попал. Напрасно Канта разбередила рану. Эсбер сжала ей затылок. «Тува, прошу тебя, ты так далеко ушла. Не проваливайся снова в эту яму. Он умер, любимая. Он многие годы мертв. В том нет твоей вины. Отпусти его». «Не могу». Голос у нее дрожал, как рука, поднимающая тяжелый груз. «Не могу, Эсбер, и не смогу никогда». Она впервые в этом призналась. Та плотина, что она возводила по кирпичику день за днем больше 18 лет, рассыпалась в пыль. Горе хлынуло в пустоту ее души, и оставалось лишь одно средство вернуться в себя. Канта протянула ей руку, предложила выход. Снова ощутить его вес, почувствовать сжимающие ее палец крошечные пальчики. Он был теплый, мягкий, он крепко спал и смеялся, смеялся в ее сновидении. «Тува!» Эсбер, поняв, как та серьезно, встревожилась. «Даже если, вопреки вероятности, тот мальчик, сын твоего лона, он будет тебе чужим. Инис научил его поклоняться обманщику. Что, если он отвергнет тебя как язычницу, как ведьму?» «Пускай отвергнет. Я буду знать, что он жив. Канта сказала, что они были жестоки к нему. Он все время плакал. А помнишь, какой был счастливый у нас?» Щеки ее стали мокрыми. «Я старалась. Столько лет старалась. И ты старалась меня утешить. Но сестра не должна прикипать к своей плоти. Она должна быть каменной. Это так трудно. Столько лет быть камнем». Делать вид, будто горе прошло, когда на самом деле я просто наросла вокруг дыры, оставленной во мне тем днем. Эсбер смотрела на нее и молчала. В ее взгляде были боль и гнев, и жалость, и любовь. «Предательство», — прошептала Тунова. «Разве ты не хочешь выяснить, кто похитил у нас мальчика?» «Нет, Тунова. Я хочу, чтобы ты жила настоящим. Со мной. Ты же знаешь, в этот раз я не смогу уйти с тобой». Эсбер крепче сжала ее. «Нам предназначено было вместе встретить эту войну, как вместе мы сделали первые шаги по миру. Не покидай меня снова. Прошу». Лишь раз в жизни Эсбер так молила ее, когда Тунува погрузилась в самую глубину горя, в ту ночь, которая так и тянулась до сих пор. Ей хотелось одного, чтобы та ночь закончилась. «Прошу тебя, Тува, не сдавайся!» Эсбер встала перед ней на колени. Сжала ее лицо, говорила сквозь слезы. «Пробейся ко мне, любимая, или мне придется уйти с тобой в темноту. Я не оставлю тебя одну в темноте». «Я не могу иначе», — сказала Тунува. Слезы капали с ее щек. «Прости, я не могу выпустить его из рук». Никогда она не видела Эсбер такой опустошенной, потухшей, как в эту минуту. «Вижу, мне тебя не остановить. Твое сердце там, как мое в битве за обитель». Она отвернулась. «Пусть эта чужачка уведет тебя в безнадежную погоню. Я тебя предупредила. Когда поймешь, что все было впустую, и сердце твое снова разобьется, я буду ждать здесь, с нашей семьей, чтобы напомнить, чем ты обладала и чего тебе показалось мало».